со своим собственным вариантом золотого списка. Надеюсь, такая практика станет частью твоей жизни. Когда-нибудь ты сможешь завещать этот дар своим потомкам. Ред попрощался с нами, и экран погас. Мы некоторое время сидели молча, переваривая мысли о золотом списке и 10 входящих в него возможных благодарностях. На следующее утро я по обыкновению проснулся без будильника в 6 утра. Сказывалась привычка, выработанная годами. Лежа в постели, я вспомнил о правиле золотого списка, которое Ред накануне открыл Джейсону, и с увлечением принялся составлять собственный его вариант. Не буду утомлять вас подробностями, отмечу лишь одно. В 70 лет утренний подъем дается не так легко, как в былые годы, поэтому времени на освоение благодарственного упражнения Реда Стивенса у меня было предостаточно. По мере того, как приближался конец месяца, я все больше думал о Джейсоне Стивенсе. Мое беспокойство было вполне обоснованным, ведь он всю жизнь считал: все, что у него есть, принадлежит ему по праву. Но я надеялся, что предыдущие испытания плюс четкое исполнение инструкции Реда помогут ему и на этот раз справиться с заданием. В последний день месяца Джейсон был в моем кабинете уже с утра. Он вошел пружинистым шагом, его глаза сияли, и моя тревога начала понемногу утихать. Мы поздоровались, и я сел за стол. Джейсон пододвинул стул для мисс Гастингс и опустился на соседний. «Ну, Джейсон, похоже, сегодня вы в прекрасном настроении», — заметил я. Он рассмеялся. «О, я потрясен! Оказывается, у меня столько причин, чтобы радоваться жизни и быть благодарным своей судьбе. Хочу познакомить вас со своим золотым списком. Я ежедневно размышлял о вещах, за которые я могу быть благодарен жизни. Знаете, раньше мне бы и в голову не пришло, что их так много. Во-первых, я благодарен жизни за то, что я здоров. За прошедшие 10 месяцев, в течение которых я выполнял распоряжения дяди Реда, мне довелось познакомиться с людьми, имевшими серьезные проблемы со здоровьем. Так что у меня достаточно причин быть благодарным судьбе. Подобные проблемы обошли меня стороной. Во-вторых, я испытываю благодарность за свою молодость. Теперь мне ясно, что молодость способна преодолеть любые препятствия. В-третьих, я благодарен за собственный дом. Он и вправду очень хорош, и им я обязан щедрости дяди Реда. Раньше я не мог этого оценить, однако, приютив на время нескольких людей, я сразу почувствовал, как это здорово — иметь свой шикарный дом. В-четвертых, я благодарен за то, что у меня есть настоящие друзья. Джейсон посмотрел на мисс Гастингс, потом на меня. Я имею в виду вас, мистер Гамильтон, вас, мисс Гастингс, а также Брайана, Гаса Колдуэлла и ребят из приюта. В-пятых, я благодарен за свое образование. Конечно, меня нельзя назвать прилежным студентом, но я благодарен дяде Реду за то, что он оплатил учебу и заставил меня закончить колледж. В-шестых, я благодарен за возможность путешествовать, за все интересные поездки и новые места, где я побывал благодаря дяде Реду. В-седьмых, я благодарен за свою машину, обалденно красивую, удобную и надежную. Глядя на Брайана, я оценил, как мне с ней повезло. В-восьмых, я благодарен за свою семью. Раньше я не был от нее в восторге, но теперь я знаю достаточно, чтобы в будущем наладить совершенно другие отношения с моими родственниками. В-девятых, я благодарен за те деньги, которыми постоянно обеспечивал меня дядя Ред. Но еще больше я благодарен ему за то, что он научил меня их ценить. И, наконец, в-десятых, я благодарен дяде Реду за то, что он подумал обо мне и взял на себя труд приготовить это испытание. Я также искренне благодарен вам за ваше участие. Джейсон, не удержалась мисс Гастингс. Какой чудесный перечень благодарностей. По-моему, вы прекрасно уяснили, что значит золотой список и что такое дар благодарности. «Мисс Гастингс», — ответил Джейсон с улыбкой, «я мог бы продолжать этот список еще и еще. Оказывается, у каждого из нас столько причин для благодарности, что довольно трудно свести их к 10 пунктам. Я согласился с мисс Гастингс и поздравил Джейсона с успешным завершением очередного этапа. Пожав друг другу руки, мы расстались. а я решил внести завтра утром